знаешь в никуда, что встречаешь в пути. И как тебя найти в том пути, когда устал, крылья ты не опускал. Расскажи мне о безумиях, о взлетах и падениях. Расскажи мне, как узнал, как меня ты выбирал. В трудный час и в трудный день ты стоял за мной, как тень. Только руку мне подай, ты меня не покидай. Ты меня не покидай, не покидай, не покидай. Ты меня не покидай, не покидай, не покидай. Расскажи, когда ты спишь, то какие видишь сны, что бывает, когда с неба падает звезда. В час, когда упадок сил на руках меня носил, было чувство, что беда не достанет никогда. Расскажи, как день встречаешь, как меня оберегаешь, и размах твоим крылом я держу путь напролом. А в моменты счастья знаю, ты сидишь тихонько с краю, голос слышала я твой, я всегда с тобой. Я всегда с тобой. Я всегда с тобой. Расскажи мне.